Найти Иросинсия удалось только с помощью коринтян. Маскировка у Саннина была потрясающей. Даже обойдя горячие источники 10 раз и прочесав тысячи клонов, его Наруто бы не обнаружил. Извращенный ученый долго сомневался, задуманное шло против его природы. Несмотря на вольный и не чтящий авторитет и нрав, пойти против совета для него было все равно, что пойти против Хокаге. И лишь логические доводы Наруто и опасный блеск глаз, открывший свою личность Митотян, сподвигли его на эту авантюру. Несмотря на опасения Наруто, операция прошла просто и буднично. Техника глаза Кагуры Коринтян показала точное количество и расположение людей в скромном домике Данза. Извращенный ученый назывался Саннином явно не за умение подглядывать за женщинами. Иросинси применил какую-то технику, у Наруто тут же зачесались руки ее изучить, и стал полностью невидимым. Вооруженный пачкой небольших бумажных бирок, наскоро расписанных Митотян, он просто прошелся по помещениям и налепил их на всех присутствующих в доме. Самой трудной частью было собрать неподвижные тела, с этим клоны Наруто справились за несколько минут. И вот со смесью годливости и удивления они созерцали открывшуюся картину. Из-под замотанной бинтами глазницы показалось тусклое сияние глаза, в котором еле угадывалось три томоя. С массивным браслетом на руке пришлось здорово повозиться, но в конечном итоге взору явилась противоестественно бледная плоть с вросшими в нее 9 глазами, такими же шаринганами, как и в глазнице. Из плеча гротескной маской вырастало лицо, в котором Митотян с ужасом узнала черты своего мужа. «Что ты там говорил, Наруто-кун? Подозреваемого в предательстве при задержании нужно разоружить? Ну что ж, он явно вооружен до зубов». С этими словами она вонзила пальцы в глазницу и с противным хрустом выдернула шаринган. «Создай стакан с водой», – торопливо шепнул Джирая. Наруто быстро применил технику теневого созидания и погрузил вырванный глаз в созданную емкость. Он вооружен не только шаринганами, но и рукой моего любимого Хашикуна. Ухватившаяся за плечо Данзе нежная женская ручка с ужасающей легкостью оторвала руку в плечевом суставе. Хлынула кровь, но тонкие пальчики покрылись зеленой медицинской чакрой и остановили кровотечение, заодно залечив и глазницу. «Ты думаешь, сопляк, что обманул всех? Раз у тебя есть шаринганы, то неуязвим. Я встречала таких говнюков, как ты. Я встречала много возомнивших о себе учиха, включая засранца Мадару». Изящный кулачок впечатался в живот Данза, изо рта которого брызнула кровь. «Митотян, остановись!» Рука Наруто предостерегающе легла на ее на плечо. Мита раздраженно дернула плечом и резко развернулась к Наруто. «Что? Правила запрещают при задержании предателя его немножко помять?» «Нет, правила Узумаки запрещают трепаться с противником. Вам с дедулей следовало бы поговорить с Коринтян. Пойдем, сестренка, нужно скорее сдать старпера страшному Проктору и папе Инотян, а по дороге мы можем пару раз его уронить». Произошедшее напомнило Наруто тот самый инцидент с выгребной ямой и пачками дрожжей. Конаха всколыхнулась, Конаха забурлила, отовсюду поползла коричневая пенистая волна. После появления в отделе допросов и пыток Наруто, Джирая и Митотян были задержаны Анбу. Краткий изматывающий допрос и приведенные доказательства были признаны исчерпывающими. Дознание Данза проводили в присутствии Хокаге. Так как все обвинения с Наруто были сняты ввиду наличия необходимых доказательств, а сам Узумаки был носителем S-ранговых секретов, то бесконечным запасом чакры Джинчурики было найдено достойное применение. «Наруто-кун, ты выдержишь, ты увидишь много мерзости, много грязи и много того, что изменит твою жизнь навсегда». В голосе Хокаге сквозило беспокойство. «Если я хочу принести мир в элементные страны, если я хочу избавить мир от ненависти, то я должен увидеть грязь и тьму. И пусть это будет для меня предостережением, знанием, кем я могу стать, если сверну с правильного пути». Наруто очень боялся, но этот страх ему нужно преодолеть. Он был одним из шиноби, одним из трех, подающих чакру в странную полукруглую машину, устройство, в центр которого был погружен Данза, окруженный сложной вязью символов. Вторым был неизвестный ниндзя в серой гимнастерке, которого Наруто смутно помнил как Проктора с экзаменов. Третьим был Иросинси. Папа Инотян подошел к предателю и положил руку ему на голову. Лицо его исказилось судорогой и покрылось потом. Разум Данза был хорошо защищен ловушками на основе гиндзюцу и сложных печатей. С печатями справился Иросинси, который оказался мастером фуиндзюцу. Сквозь лабиринты защиты шел Инаичи Яманака. Время шло, Наруто все подавал и подавал чакру. Наконец Яманака выдохнул и сказал только одно слово. «Прошел». Четверо висели в странном каменном помещении, положив руки на огромные свитки, выступающие из исполинского человеческого мозга. И все четверо видели воспоминания. С истинным мастерством Инаичи вел остальных по быстро сменяющимся картинам памяти. И Наруто впервые пожалел о своем решении. Он видел грязь, тьму, мерзость. Он видел ужасы войны, некрасивую героическую картинку из учебника, а тяжелые кровавые будни. Он видел молодого дедулю. Он видел старых советников молодыми. Он видел отца и свою прекрасную мать. Он смотрел на человека в спиральной маске, с трудом удерживая чакру взбесившегося Курамы. Видел парня с серебряно-фиолетовыми глазами и красными волосами Узумаки. Видел молодого предателя Кабуто, видел Орочимару. Он смотрел на обманутого Шисуи и вырванный глаз со зрачком в форме сюрикена, заполнивший глазницу Данза. Он узнал все о резне Учиха. Самое мерзкое, самое отвратительное, он видел десятки и даже сотни людей, шиноби, превращенных из товарищей по оружию в бездушный, отученный думать и чувствовать инструмент. А свитки все разматывались и разматывались, записывая историю злодеяний. Когда утомительная процедура закончилась, Наруто был полностью опустошен. Нет, чакры у него хватало, но моральная усталость валила с ног. Был момент, когда Наруто думал, что сломается, но он выдержал. И после увиденного решимость только окрепла. Он будет Хокаге, чтобы подобного никогда больше не повторилось. Он будет светом, который уничтожит зло. Он будет силой, несущей мир и освобождение. Силой добра, силой науки, силой юности. От его действий разошлась широкая волна последствий. Был упразднен корень Анбу, на этот раз окончательно. Мастерство Митотян позволило снять проклятые печати, шиноби влились в регулярные силы. Было вывернуто много грязного белья, и многие семьи, включая кланы и натянные шина, открыли для себя шокирующие вещи. Был Саске, его товарищ по команде, один из лучших друзей, его брат во всем, кроме крови, читающий свиток с сухим подробным рапортом, и его искаженное мукой лицо, глядящее на Наруто тремя бешено вращающимися томоя. Когда Хокаге зачитывал обвинения, а это заняло значительное время, Саске кипел жаждой действий. Он хотел получить право собственноручно покарать человека, ответственного за смерть его родителей, за смерть множества взрослых и детей, за смерть его клана, его семьи. Его плечо крепко сжала рука Наруто. «Саске, чего ты хочешь? Что тебе нужно? Выбери, что ты ищешь, месть или правосудие? Я должен отомстить. Да и есть ли разница, если ты ищешь правосудие, то не ждешь вознаграждения. Зло должно быть наказано». Преступление не должно остаться без возмездия. Если же ты ищешь мести, то хочешь сделать лучше лишь себе. Причинить кому-то боль, чтобы унять боль свою, не глядя на последствия, не считаясь со средствами и принципами. Правосудие, может, и не принесет облегчения, но месть заведет тебя в темное и холодное место. Туда, откуда нет возврата. Как думаешь, Наруто, мой брат, получается, герой? Он действовал ради блага деревни. Он хотел предотвратить самое худшее. Твой брат – предатель. Послушав ядовитый шепот Данза, он предал деревню, предал семью, пошел наперекор прямым приказам своего командира. Вместо того, чтобы покарать предателя, убившего Шисуи Учиха, лояльного шиноби Конохи и настоящего героя, он сговорился с ренегатом, виновником тысяч смертей. И если он сделал это из лучших побуждений, то он не только предатель, но еще и идиот. Значит, ничего не изменилось. Я все еще должен убить его. Нет, изменилось все. Твой брат не заслуживает мести. Он должен быть найден, осужден и казнен за свои злодеяния. Его найдешь ты, это твоя миссия. Но рядом с тобой, плечом к плечу, будем стоять мы с Сакурой-тян. С тобой будут все наши друзья, вся Коноха. А затем, когда ты выполнишь свою миссию, ты пойдешь со мной и поможешь мне выполнить мою. Что, тебе нужна помощь гения, неудачник? Без дяди Саске не стать Хокаге, не задавайся, придурок, имя того, кто навалял Гааре, начинается Нана и заканчивается Наруто. И если ты хорошо попросишь великодушного господина Наруто Узумаки, он научит тебя своим дзюцу. Ты стал неплох, но я все еще круче тебя. Как скажешь, гений, как скажешь. Лицо Наруто посерьезнело. Должность Хокаге, ступенька к моим амбициям. Прекратить войны, разорвать цепь ненависти. Принести мир. Для этого мне будет нужна твоя помощь, нужна будет твоя сила. Мне будут нужны все силы, что я смогу где-либо найти. Ты пойдешь со мной, Саске. Ты будешь со мной, брат. Ответом ему был уверенный короткий кивок. Хокаге дочитал обвинение, и сзади к коленопреклоненной фигуре Данзо подошел шиноби в белой маске, напоминающей маску Хаку. Хакаге задал последний вопрос. «Тебе есть что сказать, Данзо?» «Да, я действовал во благо Конохи. Все, что я сделал для деревни. Я отдал годы, верно служа листу. Конохо – это не здание и не точка на карте. Конохо – это люди, которые ее населяют. Это листья великого дерева, чьи сердца ведет воля огня. Не смей считать себя героем. Ты предал все, что делало Конохо местом, достойным существования. Ты убивал и калечил боевых товарищей. Ты покрыл грязью само имя шиноби листа. Ты хотел удовлетворить свои амбиции, получить больше силы и влияния. Но твой путь закончится забвением. Ты умрешь не как шиноби, а как обычный отступник. Приступайте». Коротко свистнул клинок, и голова Данзо Шимуры покатилась по земле. Через мгновение его тело окутала вспышка краткого огненного дзюцу. И от Данзо Шимуры, советника Хокаге, остался только черный маслянистый пепел. Глава 29. «Малышка Мита, ты же Ирьонин, я видел, как ты ловко справилась с ранами Данзо». Наруто разбирала любопытство. «Я прожила долгую жизнь, успела понянчить крошку Цунаде, выучить множество трюков. Можно сказать, что да. А ты умеешь пересаживать глаза? Ну, как у Данзо и Какаши-сенсея. Легче легкого. Я же Узумаки. А для чего тебе решил сменить цвет глаз на красный? Ну, красный у меня и так есть». Рассмеялся Наруто, потянувшись к чакре Курамы и на несколько мгновений превратив глаза в алые звериные. «Кстати, Курама говорит, что тебя ненавидит. Я-то, конечно, хочу крутое додзюцу, но не имею морального права. Это для Саски. Кто такой Курама? Ну, Кьюби, девятихвостый демон-лис. Ты была его первым джинчурики и даже не узнала настоящего имени. Ты, самая крутая Узумаки, бывшая джинчурики дольше, чем мы вместе с мамой жили на свете. Ахахаха, я только недавно узнал о том, что он у меня в животе. И мне понадобилось меньше года, чтобы с ним подружиться. Заткнись, Курама, мы друзья. Наруто Узумаки, самый крутой джинчурики в мире. Круче даже жены первого Хокаге. Ахахаха, заткнись, дурак». От тяжелого удара хрупким женским кулачком Наруто, выбив окно, вылетел на улицу. Когда он вернулся назад, отряхиваясь от пыли и осколков стекла, выражение на лице у него было обиженным. Мита, увидев надутые губки, не раздумывая, ухватила его за щеки и начала трепать. Наруто с трудом вырвался из железной хватки и начал пятиться к стене. Перепады настроения сестренки его действительно пугали. «Ты такой красавчик, иди к милашке Мита». Увидев, что Наруто отчаянно крутит головой, она неожиданно сменила тему. «Так что насчет твоего возлюбленного Саски?» «Возлюбленного, что ты несешь? Ты отдал ему свой первый поцелуй. Это так романтично». Митатян прижала руки к щекам и мечтательно зажмурила глаза. «Этого никогда не было. Это не я. Откуда ты знаешь, Ина?» От внезапной догадки по спине Наруто пробежали мурашки. «Тебе рассказала Инатян. Ну могут же девушки немножко посплетничать». Не стала отрицать Митатян. «Ты так напоминаешь Хашикуна. Он тоже постоянно бегал за своим учихой. Мадара то, Мадара сё. Мы с Мадарой принесем мир. Создадим скрытую деревню. Романтика. Я даже немножечко ревновала. Я просто хочу отдать Саске Мангекё Шаринган. Он принадлежит ему, как главе клана. В глазе Шисуи скрыта сила, а чтобы остановить Итачи, ее понадобится много. А разве его не забрали Анбу? Ну, Наруто замялся. Я боялся, что с ним может случиться что-то нехорошее. Поэтому в Анбу немножечко теневая копия. Он извлек из-под сумка небольшой свиток. Ты была права. Фуин Дзюцу, сила. На огромной расписанной сложной вязью символов простыне распростерлось обнаженное женское тело. Прекрасная девушка лежала на животе, ей было не очень удобно. Ее весьма щедро одарила природа. Круг из трех запятых на шее развернулся в сложную смесь линий, символов и геометрических фигур. Чтобы отвлечься от явно неприятных ощущений, девушка постреливала глазами в Наруто. «Тебе так нравится смотреть? Я знала, что ты не можешь забыть нежные объятия Анкатян. Наруто-кун, неужели и для меня найдется место в твоем гареме? Это не гарем. Наш Нару-кун уже такой большой. С таким пылом бросился восстанавливать наш клан. Если бы я не любила Хашикуна, то обязательно присоединилась бы к его гарему». Подливала масла в огонь Митатян. «У меня нет гарема. Я видела, как он смотрел на Куретян. Я слышала, как он рассыпался в комплиментах ей на экзамене. Жалко огорчать, но ее сердце уже занято, она не пойдет в твой гарем. Вы сошли с ума, какой гарем? Наруто-кун всегда знает, к как угодить девушке. Завлекает в свои сети уже и кунаичи чужих деревень. Подбивал клинья к той девушке из Суны. Скоро его гарем ждет пополнение, если, конечно, этого еще не случилось. Нет гарема, нет. А еще, кажется, бесстыдный Наруто хочет отбить невесту у Хайтикуна. Задумчиво протянула Анкатян. Меня кто-нибудь слышит? Я не Саби. Что? Хайти Синси и Кошка-сан женится? Вот, я знала, что он не сможет отрицать очевидное. Наруто овладело отчаяние. Любому нормальному человеку было понятно, что ни о каких гаремах речи не идет. Девушки, его ассистентки, это наука, а не извращение. Но слова отскакивали, как соевые бобы от стены. Любые доводы выкручивали таким образом, что он становился виноват во всех прегрешениях. Он обхватил голову руками, застонал и сполз по стене. Единственным способом избежать этих безумных разговоров было зажать уши руками. Он не помнил, сколько так просидел, пока его внимание не привлекла машущая рукой Митатян. «Кун, ты же кричал, что будешь тренироваться, пока не освоишь Макутен. Боссы и ребята тренируются, а мне приходится следить за процессом и выслушивать эти безумные разговоры о женах и гаремах. Вот, он сам признался, что заводит гарем. Не стесняйся, Наруто-кун, сестренка Анка, пусть и на пару лет старше, но никогда не отвергнет искренние чувства из-за незначительной, почти отсутствующей разницы в возрасте. С таким рвением клан Узумаки станет вновь самым многочисленным. Вы кусите, тупые Учиха». Наруто вновь отгородился от безумия прижатыми к ушам ладонями. За проведенный в тренировках и общении месяц он многое узнал о прошлом Анкатян. Наруто поражало, насколько похожей она была на него самого. Она тоже выросла без родных. Она тоже была предана учителем, хоть и предатель Мизуки не шел ни в какое сравнение с Орочимару. У нее был смешливый и проказливый характер, так сильно напоминающий его веселый нрав. Ее улыбка и привычка почесывать затылок были идентичны его привычкам. Ее любовь к Данго мало уступала его любви к Рамину. Ее жизнь тоже осложнялась печатью, тем, над чем она была невластна. Анка-сенсей прочно заняла место дорогих людей Наруто. Изначально он собрался изучить фуиндзюцу сам и когда-нибудь избавить сестренку от ее ноши, но появление милашки Митатян изменило все. По сравнению с ней мастер фуиндзюцу Ира-сенсей показался бы неумехой подмастерьем, и Наруто знал, что таланты Узумаки с легкостью справятся с этой дурацкой печатью. Печать на шее сестренки Анка была ранним прототипом, поэтому начинать изучение и устранение нужно было с нее. И вот, запрошенное присутствие обернулось не помощью чакры, знаниями или услугами подай принеси, а стыдом, нелепыми домыслами и сжигающим щеки смущением. Пока Митатян священно действовала с печатью, Наруто сидел, погруженный в раздумья и потеряв счет времени. Поэтому вопль готова, был для него полной неожиданностью. Змеиный мальчик неплохо поработал, но ему далеко до Узумаки. Ну что, снимаю. Да, на лице Анкатян читалось счастье и предвкушение. Нет, неожиданно для всех, включая его самого, прозвучал голос Наруто. Нет, нет, вы смотрите на эту проблему как шиноби, а не как ученые. Анкатян, в чем наши затруднения? У меня на шее печать, и ее нужно убрать. Чушь, что? Проблема не в том, что у тебя печать, а в том, что змеиный придурок может сделать тебе больно и мешает твоей жизни. Саске печать наполняла мощью, а значит, мы должны, как настоящие ученые, разбить проблему на составляющие. Какие еще составляющие? Эту мерзость нужно убрать. Печать дает большую силу, но ее контролирует придурок. Он ее может использовать для какого-то дзюцу, я уже не помню, что там говорил дедуля. Значит, нужно оставить печать, но забрать у него контроль и отдать тебе. Мы не только избавимся от проблемы, но еще и заставим придурка сделать доброе дело. Анкатян, неужели ты не хочешь ограбить своего бывшего учителя? Наруто-кун, ты знаешь, я согласна пойти в твой гарем. У меня нет гарема. Почему с женщинами всегда так сложно? В башне Хокаге царило мрачное настроение. Такой же болезненно выглядящий дедуля, такая же нездоровая кожа, такой же угасший взгляд. От вида такой мастерской актерской игры Наруто так и подмывало разразиться аплодисментами. И лишь титаническим усилием воли он удерживал подобающее тревожное выражение лица. Перед длинным столом, за которым сидел Хокаге и двое очень хмурых советников, стояли 12 шиноби Конохи. Хокаге вызывал по очереди гининов и зачитывал из длинного свитка вердикт. «Саске Учиха, ты показал силу, умение и знание мощных дзюцу, но неумение рассчитывать усилия и трезво оценивать свои возможности привело к твоему провалу. Ты остаешься гинином. Саски мрачно кивнул. Нейджи Хьюга, твое мастерство в клановых дзюцу беспрецедентно, но твое высокомерие и неумение вовремя отступить показывает, что ты пока что не готов вести команду. Генин, лицо Нейджи не дрогнуло, оставшись таким же задумчивым. Лишь кратко закрывшиеся и открывшиеся глаза показали, что он услышал слова Хокаге. Инаиманака, ты продемонстрировал великолепную тактику и использование академических техник, но неправильная оценка противника привела тебя к поражению. Повышения не будет. Инатян беззаботно улыбнулась. Хината Хьюга, несмотря на то, что ты признала свое поражение, твои действия на экзамене были выше всяких похвал. Тактика, планирование и ведение боя были безупречны. Ты победила превосходящего по силе противника, используя прекрасную стратегию. Ты весьма впечатлила экзаменаторов и с легкостью справишься с командованием. Поздравляю, Чунин Хьюга. Сияющая Хината подошла к Хокаге, получила жилет и вернулась в строй, прижав его к груди. Шикамару Нара, несмотря на твой ум и стратегическое мышление, к званию Чунина ты не готов. Шикамару кивнул, и Наруто показалось, что он вздохнул с облегчением. Киба Инузука, ты показал силу, умение и знание клановых техник, но с званием Чунина следует повременить. Лицо Кибы стало обиженным, а Акамару огорченно тявкнул. Рокли, несмотря на то, что твой бой был потрясающим зрелищем, этого недостаточно, чтобы стать Чунином. Толстобровик пробормотал что-то неразборчивое. Наверняка очередное абсурдно трудное действие типа подмести все улицы Конохи бровями или 100 раз поднять монумент Хокаге. Шина Абурами. Мастерство, логика и стратегия были великолепны, но показанный бой не позволил тебе продемонстрировать все свои возможности. Ты пока остаешься Генином. Уверен, что покажешь себя на следующих экзаменах. Шина кивнул. Выражение его лица, как всегда, разобрать было невозможно. Сакура Харуна, твое мастерство, находчивость и необычное использование всех возможных ресурсов впечатлили экзаменаторов. В следующих экзаменах ты обязательно станешь Чунином, а пока что усердно тренируйся. Сакура просияла и кивнула, на мгновение стрельнув глазами в Саске. Тентин, твое мастерство обращения с оружием весьма впечатляет. Лишь неудачное стечение обстоятельств не позволило тебе стать Чунином. Панда Тян огорченно кивнула. Было видно, что ей очень обидно. И, наконец, Наруто Узумаки. Ты не только потрясающе проявил себя на самом экзамене, ты показал, что умеешь принимать сложные решения, верно действовать в быстро сменяющихся обстоятельствах, прекрасно использовать доступные ресурсы и умения товарищей по команде. Твой вклад в отражение вторжения звука был колоссальным. Ты заслуживаешь быть Чунином. Я отказываюсь от повышения. Что? Что? Что? Со всех сторон донеслись недоуменные возгласы. Но почему? Не понимал Хокаге. Дедуля, я согласен, что многого достиг. Я согласен, что показал свою крутизну всей деревне. Если я получаю полевое повышение в результате военных действий, то я приму жилет. Но если мы говорим об экзаменах, то я не заслужил быть Чунином. Поясни, пройти экзамены, это ведь моя миссия, верно? Дождавшись кивка Хокаге, Наруто продолжил. Если рассматривать экзамены как реальную миссию, то я ее позорно провалил. Целью было добыть важные сведения, пройти через препятствия леса смерти, а затем сразиться с сильными врагами. С той частью, что касается силы, я справился отлично. Но пусть моя команда и вернулась в деревню, миссию я не исполнил, сведения не добыл. Я не разгадал загадку, не нашел сокрытое в сокрытом. Хотя, конечно же, устрой ты экзамены снова, я бы прошел их в 2 счета. Очень взвешенная позиция, Наруто, она показывает, какой длинный путь ты преодолел за этот месяц. Уверен, что в Генинах ты задержишься ненадолго. Зато теперь все будут знать, что я освобождал страны, спасал скрытые селения, останавливал вторжение и надирал задницу Биджу, будучи еще Генином. А что же будет, когда я стану Джонином? После оглашения результатов Наруто пригласил всех за свой счет в Узураку, на что получил восторженное согласие большинства. Было видно, что Нейджи неловко, а Саске не понимает, о чем идет речь, пусть и догадывается, что без Рамина не обойдется, но возражений не последовало и от них. Расположившись за несколькими столиками, ребята весело болтали с бегающими вокруг Митатян. Наруто подумал, что с именем он погорячился и его импульсивность привела к сбивающей с толку путанице. Некоторые просто сидели и молчали, Шина, некоторые дремали, откинувшись на стуле, Шикамару, девушки вовсю уплетали теневые данго и тортики. Присоединившаяся Каринтян оккупировала подлокотник стула Наруто, за что получила завистливые взгляды остальных ассистенток и неодобрение выглядывающей с кухни Аймитян. На Хинате Тян гордо красовался расстегнутый чунинский жилет. Речь зашла о прошедшем вторжении, о ликвидации предательской организации и о слухах о скорой смерти Хокаге. И, поскольку Каринтян была единственной свидетельницей эпической битвы, ее забросали вопросами. Да, Хокаге бился со злодеем Орочимару. Да, Хокаге навалял ему эпических люлей. Да, Орочимару призвал двух мертвых Хокаге. Да, он также поднял из мертвых жену первого. Да, Хокаге оказался не промах и сделал что-то, что вырвало пожилую Синджу из-под контроля предателя. Да, напоследок предатель успел ранить Хокаге. И да, меч Кусанаги слишком силен, чтобы даже такой крутой человек смог пережить ранение. Да, она разговаривала с мертвой принцессой Узумаки. Нет, не расскажет, это дела клана. Да, после вторжения нашлась еще одна Узумаки. Почему ее глаза странные? Странные у Саски и у Кибы, не говоря уже о Хинате Тян, а у сестренки Мита всего лишь черные глаза с черными белками, обычное для нас, Узумаки, дело. Нет, малышка Мита не будет новой ассистенткой. Нет, у нее нет парня, но тебе, Киба, ничего не светит. Мало-помалу разговор перешел на неизбежную тему, кто будет новым Хокаге, что Наруто почему-то очень злило. Наверное, новым Хокаге сделают Асуму Сенсея, внесла предположение Инатян. Он ведь сын Хирузина Сарутоби. Эта мысль была всесторонне обдумана, но все-таки отброшена. Отношения Асумы Сенсея с отцом были сложными, и желания занять пост он не выказывал. Может, новым Хокаге станет Куринай-сан? Мысль о том, что Хокаге станет Кунайчи, грела душу Пандитян. Идея понравилась почти всем, но Саске высказал сомнение. Куринай Юхи была замечательным человеком и прекрасным учителем, но вот личной силы у нее было не так уж и много. Самый сильный шиноби, Какаши Сенсей, тут же заявила Сакура Тян. К тому же у него Шаринган, как у Саски Куна. Она послала парню влюбленный взгляд, заметив который, толстобровик повесил голову. Нам даймё обрежет финансирование хуже, чем Суне. Не согласился Саске. Только за то, что Какаши Сенсей будет опаздывать на 3 часа. Не говоря уже о том, что он будет читать оранжевую книжку на всех переговорах. Члены команды 7 дружно закивали. Хоть Какаши Сенсей на миссии не опаздывает, но в остальном он не был образцом пунктуальности. Наоборот, самый сильный, Саннин Джирая, а значит, он будет Хокаге. Киба до сих пор не мог выкинуть из головы, что учитель Наруто не кто-нибудь, а жабий-отшельник. Иросиннин силен, но если его выберут Хокаге, то его убьют кунайчи листа. Не согласился Наруто. После первого же приказа всем кунайчи сменить униформу на купальники и снести забор возле горячих источников. Девушки были в ужасе от такой мысли, но Киба и, что удивительно, Шина одобрительно закивали головами. Хокаге должна быть кунайчи. Не унималась Панда Тян. А значит, это или Анка Митараши, или Югая Узуки. Если это будет Анка Сенсей, то новую форму кунайчи одобрит даже Джирая сама. Поежилась Хината Тян. И змей. Всюду змей. Сакура Тян, Инатян и Наруто понимающе закивали. Киба же не боялся змей, а мысль, что все кунайчи будут одеты так же, как проктор с экзаменов, грела ему душу. Югая Сенсей скоро выходит замуж за Хаити Сенсея, авторитетно заявил Наруто. После того, как его болезнь вылечила прекрасная представительница клана Узумаки, он повернул голову к покрасневшей Каринтян, они задумались о будущем. Хаити Сенсей, скорее всего, тоже отпадает. Тогда кто же будет Хокаге? Впервые подал голос Нейджи. Я, кажется, знаю. Голос Наруто был звонким и торжественным. Чтобы разжечь огни юности в шиноби листа, лучшим выбором будет толстобровик Сенсей. Он знает, что такое воля огня. Воля огня и юности. От подобной чудесной мысли из глаз толстобровика хлынули слезы. И у всех шиноби Конохи будет прекрасная новая форма, позволяющая свободно двигаться, помогающая в тайдзюцу, не сковывающая движений. Замечательная мысль, Наруто-кун. Как и ожидалось от моего вечного соперника, все присутствующие шиноби задрожали от ужаса и покрылись холодным потом. А знаете, сражаться в купальнике не так уж и плохо, осторожно сказала Панда Тян. Да и забор возле горячих источников загораживает прекрасный вид, согласилась Инатян. И, как будто после применения дзюцу призыва, возле столика в клубах дыма появился извращенный ученый. Наруто-кун, нам нужно собираться. Мы идем за новым Хокаге. Кабинет Хокаге был пуст, Все так же болезненно выглядящий дедуля с каким-то злорадным удовлетворением смотрел на пачки бумаг на столе, как будто говоря им: «Скоро наши пути разойдутся». В кабинете не было никого, кроме их двоих и Эйросенсея. Хокаге попросил извращенного ученого поставить барьер и, после того как стены покрыла вязь символов, вопросительно глянул на Наруто. «Дедуля, почему ты уходишь? Ты же...» Тут он насекся и глянул на Эйросенсея. «Ты же...» «Все в порядке, Наруто. Джирайя-кун знает, почему ты уходишь с поста Хокаге. У тебя все в порядке со здоровьем. Для чего весь этот маскарад? Я стар, я действительно стар. Я принимал много решений, но среди них было достаточно тех, что привели к печальным последствиям. Я отпустил Рачимару, и это поставило под угрозу всю нашу скрытую деревню. Я дал слишком много свободы Данзо, и это привело к гибели множества молодых шинобилиста. Я не смог предотвратить гибель Учиха. Как показал бой с Рачимару, у меня недостаточно сил, чтобы спасти деревню, и недостаточно мудрости, чтобы подобное предотвратить. Но ты надрал змеиному придурку задницу. Ты сражался сразу с двумя Хокаге и бабулей Мита. Ну, когда она еще была бабулей. Нет, Наруто-кун. Хоть я и планировал забрать Орочимару с собой на тот свет, но надрал ему задницу ты. Используя малые силы, ум и смекалку, ты повернул вспять весь ход сражения. Ты действовал не грубой силой, а разумом. Пусть и грубой силы у тебя хватает. Да, твоя затея могла не сработать, но именно твои небольшие усилия, примененные в нужное время, обратили бой вспять. Ха-ха-ха. Ну, раз ты говоришь, что я самый крутой, значит, так и есть. Но я, конечно же, и сам это знал. Встречайте Наруто Узумаки, пятого Хокаге Конохагакури. Первый в мире генин, ставший Хокаге Дотибая. Погоди, Наруто-кун. Несмотря на то, что ты значительно подрос, следующим Хокаге тебе быть рано. А вот шестым ты будешь безо всяких сомнений. Но я-то думал, опустил голову Наруто. Но настроение его быстро сменилось. Так значит, мы идем за Толстобровик-сенсеем, Майтагаем, для чего? Не понял дедуля. Следующим Хокаге будет он. Какаши-сенсей слишком ленивый и будет всегда опаздывать, а книги извращенного ученого будет читать все время, а никогда никто не видит, как это делаешь ты, сенсей. Я знал, что вы ярый поклонник моего творчества. По лицу извращенного ученого полились фальшивые слезы. Но почему Майтагай, Толстобровик-сенсей крутой? Он надерет кому угодно задницу в тайбзюцу, у него крутой костюм, и он улучшит униформу Шиноби Конохи и принесет пламя юности в нашу волю огня. На лице дедули Эйросенсея отобразился искренний ужас, а лбы их покрылись холодным потом. Наруто-кун, хоть твое предложение и стоит обдумать, начал осторожно дедуля, но вообще-то отличная кандидатура уже есть. Сначала я предложил должность Джирае, но он отказался. Он бы приказал всем кунайчи ходить голыми, снес бы все заборы возле горячих источников и постоянно пялился бы в твой хрустальный шар. Сенси, я передумал. Я согласен стать Хокаге. Я буду лучшим Хокаге, пока меня не сменит Наруто-кун. Поздно. Ты уже отказался. На лице дедули отразилось мстительное удовлетворение. Нет, Наруто-кун, следующим Хокаге будет Цунаде Синджу. И вам придется ее найти. Бабуя Цунаде, крутейший рёнин после Митотян, ты правильно сделал, что выбрал преемником Узумаки. Именно ее. И вы с Джирайей отправляетесь за ней завтра с утра. Подготовься к длительной миссии, ее еще предстоит найти. Поиски Митотян привели Наруто на клановую собственность возле храма Узумаки. Храм масок ни капли не напоминал былые обветшалые развалины. Он был отремонтирован, подгнившие балки заменены новыми, облупившаяся краска была счищена, а крыша перекрыта заново. Рядом с Митотян, развернув рулон чертежей, с умным видом стоял мостостроитель Тадзуна, а Цунами с умилением присматривала за тем, как Инари играет в ниндзя с одним из клонов Наруто. Цепочки клонов суетились в кажущемся хаосе, напоминающем разбуженный муравейник. «Здравствуй, Наруто-кун. С помощью твоих клонов мы закончим ремонт супербыстро», — поприветствовал его Тадзуна. «Привет, старик. А как ты догадался, что я не еще один клон? У тебя самое глупое выражение лица. Эй-эй-эй, ты снова за старое», — обиделся Наруто. «Еще достань свою бутылку саке и напейся до свинского состояния, и все будет как в старые добрые времена. Саке, это было бы супер хорошо, но прости, нельзя. Боишься сковородки сестренки Цунами?» — мстительно протянул Наруто. «Мне Инари все рассказал». Раздался странный шуршащий звук, и Наруто, повернувшись, с изумлением наблюдал, как возле стоящей невдалеке Митотян, Пробив суховатую землю, с ошеломляющей скоростью из земли выползает ствол дерева. Дерево очень быстро выстрелило ветками, на которых начали появляться листья и маленькие белые цветы. Судя по ровной аллейке с цветущими деревцами, она занималась подобным уже давно. Митетян, ну как, понимаешь, Наруто-кун, когда змеиный мальчик меня призвал, силы мои были совсем небольшими. Ритуал был недоработан, и я получила хорошо если четверть своей чакры. Вот и приходится выкручиваться. Ты слабая, но если ты слаба, то как у тебя получаются крутейшие дзюцу? Наруто-кун, какое первое правило Узумаки? Любую проблему можно решить фуин дзюцу, правильно. Пусть у меня чакры для крутого дзюцу маловато, но она у меня никогда не заканчивается. Поэтому лишнюю чакру я храню в печати. Она постучала себя пальцем по ромбу на лбу. И теперь я, самая крутая кунаичи в мире. Ахахахаха. Но Макутан, как ты можешь управлять деревьями? Ну, Митетян немного смутилась. Я была Джинчурики Девятихвостого, верно? Наруто неуверенно кивнул. После того, как Кьюби, Курама. После того, как Курама был мною запечатан в Кушинутян. Печать была отстойная. Ты прибила его кольями и приковала цепями к огромному каменному шару. Заткнись. Наруто ушел от удара кулаком, по-быстрому заменившись на одного из клонов. Знаешь, как трудно сковать сильнейшего Биджу. Только Мита Узумаки может сделать такую крутую печать. И вообще, мы говорим не о твоем хвостатом друге. Заткнись, Курама, она права, мы друзья. Так вот, после того. Короче, у меня есть печать, удерживающая Биджу, заставляющая его делиться чакрой. И теперь в печати Хашикун и Тоби-кун. И я теперь, ахахаха, Джинчурики двух Хокаге. Ну я и попросила у Хашикуна чуть-чуть его чакры. Он мой муж, я имею полное право. Но ведь ты говорила, что они не заметят проведенного в печати времени. Ты соврала, пока у них в затылках Куна и Орочимару, не заметит. Ахахаха, представляю лицо зануды Табирамы, когда он узнает, что сидел в моей печати и давал мне чакру. А знаешь, Митетян задумалась, они у меня в животе, верно? Наруто неуверенно кивнул. Значит, когда я их выпущу из печати, то это будет как бы рождением, а значит, они смогут называть меня мамочкой. Представляю лицо Табирамы. Ах-ха-ха-ха-ха, заткнись, Курама. Наруто посмотрел на Митетян тяжелым взглядом. Я тебя ненавижу. Ошеломленный разговором с Биджу, Наруто потерял бдительность. Митетян оказалась рядом с ним, ухватила за щеки и начала их бесцеремонно трепать. Ты такой очаровательный, когда злишься. Так что ты хотел от малышки Митетян? Если ты моя мамочка, то у тебя уже 9 детей. Заткнись. Шукаку, мой брат и мамочка Гаары, значит, Гаара, твой внук. Заткнись. Если Шукаку, мамочка Гаары, то он выходит мне племянником. Курама, я прошу тебя, заткнись. Нет, подожди. Если Гаара, как ты постоянно кричишь, твой брат, значит, он еще и мой дядя. Кураама, я получаюсь сам себе внучатым племянником. Ахахаха, Курама, я клянусь, если ты не заткнешься, я попрошу Митетян сделать печать такой же, как у мамы. Моей мамы, которая тебе получается бабушкой. Ладно, ладно, извини, просто это смешно. Ахахаха, слушай, Курама. Ты же вырвался из печати 10 октября 13 лет назад, правильно? Ну да, из печати на животе моей мамы, в день моего рождения, верно. К чему ты клонишь? Получается, ты мой брат, брат-близнец. Отстань, это не смешно. Подожди, если ты мой брат, а я твоя мамочка, то ты сам себе племянник. Заткнись. Значит, у тебя есть 9 племянников, включая тебя самого. Заткнись, я с тобой не разговариваю. Вы, Узумаки, зло. Ну-ну, не плачь, братишка. Иди сюда, мамочка тебя утешит. Гррррррррр. Нет, не хочу. Но почему, бабуля Цунаде, твоя внучка, Даттибая, ты разве не хочешь ее увидеть? Я ее увижу и так, когда приведешь ее сюда. Но извращенный ученый говорит, что ее придется уговаривать. А кто сможет лучше уговорить, чем собственная бабушка? Наруто-кун, если ты еще раз произнесешь какое-нибудь вранье о моем возрасте, я оторву тебе руку, или ногу, или же еще что-нибудь, и тогда твой гарем тебе будет без надобности. У меня нет гаре, тут до Наруто дошел ужас ситуации. Дочка, уже лучше, но не то. Сестра, еще лучше, но не совсем. Твоя бабуля, ну, до полного абсурда доводить не будем. Дальняя родственница, которая пусть и не настолько прекрасна и молода, как милашка Митетян, но которая обязательно прислушается к доводам самой умной и красивой принцессы Узумаки. Молодец, быстро учишься. Интересно, почему в академии тебя считали тупым как бревно для дзюцу замены? Я задушу Инатян. Нет, я подменю все теневые данго настоящими. Нет, мало. Я буду сопровождать ее в магазинах в костюме толстобровика. Ну-ну, не надо крайних мер. К тому же, ты изменился. Значит, ты пойдешь со мной за бабулей Цунади? Нет, но почему? Не хочу. Просто не хочу. Наруто застонал и обхватил голову. Из депрессии его вывел стук в дверь. В комнату зашли Саске и Сакура-тян в сопровождении клона. Наруто-кун, для чего ты позвал своих друзей? Да, Наруто, зачем мы здесь? Поддержала Сакура-тян. Твой клон молчал и пытался делать загадочный вид, но только выглядел как дурак. Хаен, согласился Саске. Эй, обиделся клон. Наруто окинул товарищей загадочным взглядом. Вот, про это я и говорю. Тут же отреагировала Сакура-тян. Наруто понял, что если он хочет избежать смущения, ему стоит перейти к делу. Саске, ты хочешь стать сильнее, верно, Хаен? Чтобы навалять своему брату, правильно, Хаен? Чтобы стать сильнее, тебе понадобится это. Жестом фокусника Наруто извлек свиток и распечатал из него емкость. Рамен, ты издеваешься? Сакура-тян начала сжимать и разжимать кулаки. Это упаковка. Саске, посмотри. Саске подошел и заглянул в пластиковый стаканчик. Внутри, в прозрачной жидкости, плавал вырванный глаз. Шаринган. Это глаз Шисуи Учиха, Мангекё Шаринган. Если ты хочешь победить Итачи, тебе он понадобится. Митатян, Ирёнин, она сможет тебе его пересадить. Предупреждаю, будет больно. Приступайте. Очень больно. Я готов. Очень-очень больно. Да заткнись ты. Я готов. Процесс пересадки глаза оказался пусть и неприятным на вид, но не представлял собой ничего примечательного. Быстрое, как атака змей, движение руки Митатян, Саске, зажимающие окровавленную левую глазницу. Глаз, выхваченный из пустого стакана из-под рамена, ловким движением руки вставленный в глазницу, и рука, окутанная зеленой медицинской чакрой. Через несколько минут в одном глазу Саске вращались три томоя, а во втором крутился искаженный сюрикен. Наруто протянул Саске стаканчик с его левым глазом. «Лучше запечатай в свиток и спрячь куда-нибудь. Забирай себе». «Что? Мне он не нужен. Забирай себе, Наруто-кун». «А Наруто-кун?» — раздался веселый голос Митатян. «А ты знаешь, я сначала не поверила и думала, что ваш поцелуй с Саске был случайностью. Но теперь я получила доказательства». «Что? Что? Что?» — раздалось со всех сторон. «Ты сделал своему возлюбленному подарок», — напевно произнесла Митатян, — «и он его принял. Но самое главное, он захотел войти в тебя, проникнуть в тебя. Недвусмысленный жест, и ты вставишь себе его орган. Ваши чувства взаимны». Наруто устало пожал плечами и запечатал глаз в свиток. Идея получить шаринган была заманчивой, у него было разрешение владельца, но пойти на такой шаг он пока что не был готов. А пока что он должен сообщить важные вещи своей команде. Завтра утром мы с извращенным ученым отправляемся на миссию. Путешествие с Эра-сенсеем не оправдало высоких ожиданий Наруто. Он надеялся, что учитель покажет ему какие-то новые дзюцу, поправит его тайдзюцу или же расскажет какую-нибудь немыслимую мудрость. Но сенсей не спешил учить. Во всех встреченных городах его больше интересовали злачные заведения и женский пол, то, к чему у Наруто возникло настороженное отношение. Женщины были весьма странными, ну, по крайней мере некоторые, а с алкоголем его связывал всего один, но весьма пугающий инцидент. Но ведь все обернулось к лучшему. Я получил нормальное жилище. Ты хочешь повторить? Пожалуй, не стоит. Из текущего плана тренировок у Наруто оставалось освоение четырех элементных манипуляций, но он не знал, на каком направлении сосредоточиться. С одной стороны, был Макутан, а значит нужна была земля и вода, но тысяча птиц Саске и Какаши-сенсея были очень крутыми, а значит, неплохо было освоить и молнию. А еще Саске освоил огонь еще в академии, значит, для того, чтобы товарищ по команде не задавался, нужно незаметно выучить огонь. Первые этапы – сжигание, комканье, рассыпание, намокание и разрезание листьев были в разной степени освоены, а вот из вторых этапов получилось только разрезание водопада. Первый этап был кратковременным преобразованием чакры, второй – постоянным управлением стихией. Поэтому верная помощница Карин Тян подобрала ему упражнения по каждой стихии. Наруто вздохнул и создал сотню клонов. «Ну что, ребята, каждые 10 минут встаем и обмениваемся чакрой. Поехали!» Сотня клонов села кругом и развела руки. Между пальцами запрыгали искры. До стабильной дуги долговременного разряда было еще ой как далеко. Толстобровик. ПССТ. Есть дело. Здравствуй, прекрасная Нару. Мита. Секситян. По виду стоящего на руках зеленого чудища было видно, что ни одна напасть не может притушить огни его юности. Толстобровик, я слышал, что в Канахе есть прекрасная девушка, чье пламя юности присыпано пеплом. Принцесса, томящаяся в своей башне, мечтающая стать кунаичи, но страдающая из-за своего слабого тела. Во время подготовки к экзаменам красотка Синси рассказывала мне о своей бывшей ученице, Якума из клана Курама. Якума гений в гиндзюцу, она может творить потрясающие вещи, но она не может стать шиноби. Но почему? Ведь столь одаренная юная дева стала бы прекрасной кунаичи. Она чем-то похожа на тебя прошлого. Там, где у тебя не было силы чакры, у нее нет силы тела. И некому указать, что тяжелая работа и несокрушимая решимость могут преодолеть все преграды. Показывай путь, прекрас, Наруто-кун. Покажи, где живет прекрасная Якума-сан. Негоже, когда чьей-то юности мешают разгореться столь тяжкие препятствия. Во время тренировок с командой 8 красотка Синси, верная своей части сделки, рассказывала все о возможностях и способах наложения гиндзюцу. Они могли быть наложены взглядом, наложены звуком, неостановимый гиндзюцу мог накладывать шаринган. И был один единственный клан Канахи, чей кеткий гинкай был связан с гиндзюцу. Эти гиндзюцу были неотличимы от реальности, они были материальны и могли убить погруженного в них человека. Когда Наруто в присущей ему манере начал расхваливать учительские таланты красотки Синси, его искренний восторг разбередил застарелую рану. Ее провал как учителя, ее неспособность справиться с задачей, ее решение, повлиявшее на судьбу одной девушки. Наруто решил, что найдет способ помочь, в конце концов, что же он за будущий Хокаге? Наруто поразила схожесть проблем толстобровикой девушки из клана Курама, поэтому мысль их познакомить возникла в первую очередь. И вот, когда экзамены завершены, осталось исследовать еще одну область гиндзюцу, которая уж точно даст подсказку, что же действительно происходит, когда толстобровик и сенсей обнимаются, а они с Хинатой Тян и Карин Тян будут наблюдать. Журнал будущего Хокаге Канахи Узумаки Наруто. Из-за завершения экзаменов и разоблачения Данзо исследования закатного гиндзюцу застопорились. Вопрос с цитаделью решен. Старик Тадзуна придумал проект, а с помощью Макута Намита Тян башня Узумаки будет построена в два счета. Она будет круче, чем башня в лесу смерти. У доктора Наруто Узумаки будет самая крутая цитадель. После поражения на экзаменах Нейджи перестал быть засранцем. Теория окончательно подтверждена. Если сначала кому-то хорошенько навалять, то его всегда можно подтолкнуть на правильный путь. Нейджи теперь нормально общается с Хинатой Тян. Он начал нести какую-то чушь про то, что долг побочной ветви защищать главную, но мы с Хинатой Тян его убедили, что достаточно быть хорошим старшим братом ей и Ханаби Тян. Не понадобилось даже надирать ему задницу. Видимо, люлей Гаары хватило. Как только Нейджи удалось затащить к Митатян, очень помогла Хината, сестренка осмотрела птицу в клетке. Очень ругалась, говорила, что работа варварская, но надежная, что снять печать она пока не может. Зато часть, отвечающую за причинение боли, очень легко убрать. Я спросил, можно ли изменить внешний вид печати, и Митатян сказала, что это несложно. Нейджи сделал набросок, пририсовал к листу Канахи крылышки и сказал, что это птица, выпорхнувшая из клетки. Митатян одобрила, спираль в листе Канахи очень хорошо сочетается со стилем фуиндзюцу Узумаки. Я же ответил, что птица получилась очень толстая и Нейджи будет выглядеть как дурак с ней на лбу. Остановились на том, что птицу уменьшили и переместили на висок. Все равно глупо, но не совсем по-идиотски. Хината Тян долго отказывалась испытывать обновленную печать, но мы с Нейджи ее все-таки уговорили. Результат отличный, вместо разламывающей голову боли ручная печать подчинения вызывает лишь неприятное покалывание виска. Еще дольше ее пришлось уговаривать попытаться убить Нейджи. Только благодаря тому, что Карин Тян пообещала дать себя укусить, если что-то пойдет не так, Хината Тян согласилась, но очень неохотно. В итоге ручная печать смерти вызывает только головную боль. Неприятно, но не больней, чем выбитые тенкицу. Нейджи говорит, что это не мешает, а только злит. Митатян снабдила Нейджи стопкой бирок с модифицирующей печатью, налепи поверх птицы в клетке, «Подай чакры и сделай 3 ручные печати». Следующего члена главной ветви, активировавшего птицу в клетке, ожидает большой сюрприз. Теперь папе Хинаты Тян будет гораздо проще вводить изменения в клане. Союз с Узумаки – это одно, а куча свирепых членов побочной ветви с неработающим подчинением – другое дело. К правильному решению хорошего человека нужно подтолкнуть. Толстобровика видели шагающим по Конохе на руках, сверху на нем сидела бледная девочка с длинными волосами. Все-таки он нашел Якума Тян. Карин Тян, узнав про проблемы наследницы клана Курама, предложила той укусить своего клона. Просто на всякий случай, а вдруг поможет, Якума Тян поблагодарила, но решила сначала попробовать позаниматься с толстобровиком без посторонней помощи. Глупость или гордость, не знаю, но Карин Тян сказала, что предложение еще в силе. Мита Тян, строгая учительница, поставила на нас какие-то фуин, теперь, если мы дремлем на ее уроках фуин дзюцу, она складывает ручную печать. Я не знаю, откуда она знает секретные тайдзюцу Конохи. Тысячелетия боли, но ощущения именно такие. Как она говорит, главное в учебе – мотивация. Проверено на себе, фуин дзюцу изучается гораздо лучше. Придурок Саски куда-то делся. Когда он узнал, что в Конохе появился его брат с каким-то синим засранцем и ранил какого-то такубицу Джонина, то совсем озверел. Какаши Сенси рассказал ему, что это Акацуки и они охотятся за боссом, и придурок, видимо, побежал предупреждать. Идиот, он же знает, что теневые клоны передают воспоминания, босс его научил своей технике. Достаточно было одному из нас развеяться, и босс предупрежден. Бизнес в Узураку процветает. Идея Карин Тян на тортиках была гениальной. У нас теперь посетителей женщин в 2 раза больше, чем мужчин. Старик Тиучи думает о расширении бизнеса. Проблема в том, что все держится на нас. Мита Тян обещает по свободе решить проблему в стиле Узумаки, с помощью фуин. Все секситян в Узураку перекрасили волосы в красный, ведь мы же Узумаки. Проблема с чакрой клонов оказалась легко решаемой. У Мита Тян бесконечная чакра, применяем на ней дзюцу придурка из команды очкастого предателя. Медведям в лесу смерти повезло, но мы ничего не забыли. Айми Тян научилась чувствовать чакру и делать свое первое дзюцу. Это обычный клон. Обидно, у меня до сих пор получаются минимум 3 клона. Мита Тян говорит, что Узумаки слишком круты для слабых дзюцу, поэтому теперь мы выполняем кучу клановых упражнений на контроль. Советы Карин Тян по контролю она одобрила, сказала, что иного от Узумаки и не ожидала. По сравнению с ними двумя чувствую себя тупым. Я рассказал Мита Тян о своих проблемах с приручением тигров, изложил свои соображения. Сначала надо тигру как-то навалять, не убив, и тигр поймет, кто босс. Идея вызвала у Мита Тян восторг. Теперь мы ходим ежедневно в лес смерти. Тигры уже прячутся. Глупые кошки, от Карин Тян не скроешься. Оказалось, что мои тентакли рамина не только связывают, но и блокируют чакру. Мита Тян долго смеялась над моим дзюцу. Говорила, что это адамантитовые цепи чакры, кекки гинкай узумаки. Они есть у меня, были у моей мамы, есть, как оказалось, у Карин Тян. Она долго удивлялась тому, что мне удалось превратить цепь в щупальце лапши. Для будущего хокаге это легче легкого. Ну, не очень легко, конечно, но и не трудно. Поймать тигра техника извивающегося рамина, хорошо с ним поговорить, и все в порядке. Выкуси, киба, тигры Узумаки будут круче ваших собак. Кстати, о тиграх. Торотян освоила техники трансформации простых клонов. Очень смешно смотреть, как она мяукает название техники и складывает печати лапами. Бедные генины, как же я сочувствую вам, жалкие неудачники. Дедуля говорит, что ранг миссии по поимке Торотян повысили до С, мне уже не нужны деньги, так что всю выручку отдаю Торотян. Интересно, что она с ними делает. За молоко и рыбу для нее почему-то расплачиваюсь я. Как все пришло к такому финалу, непонятно. Мита Тян смеется, говорит, это из-за того, что Торотян, девушка. Какая-то ерунда, девушки хорошие. Мита Тян, гений. Она знает, как делать свитки призыва. К сожалению, сделать свиток призыва Мита Тян не удалось. У нее нет крови, а трансформированная почему-то работает очень недолго. Сделать свиток призыва босса не получится, пока он на миссии с извращенным ученым. Интересно, как там Гаара? Шиноби Суны отправились домой, дедуля говорит, что прилетел ястреб с сообщением. Отец Гаары, мascota человека и хвостиков Тян найден мертвым и теперь Суну ждут выборы нового Казекаге. Вот не надо было доверять змеиному придурку. Жаль, что они так рано уехали. Мита Тян помогла бы Гаори с засранцем Шукаку. Сама сестренка смеется, говорит, что я скучаю по своей хвостике Тян. Почему-то до сих пор у нее и Анка Тян не выходит из головы идея о том, что мои ассистентки – это гарем. Какой-то абсурд. Они меня что, перепутали с Эросенсеем? Кстати, об Анка Тян. Сестренка говорит, что модификация задача трудная, но решаемая. Дедуля рассказал, что знает о печати, оказывается, в ней часть сознания Орочимару. Когда все получится, Анка Тян станет немножко джинчурики змеиного придурка. Глава 30. Наруто сидел в гостиничном номере и скучал. Извращенный ученый, как всегда, помчался за какой-то красоткой заниматься исследованиями, а заодно и опрашивать окружающих о местонахождении бабули Цунади. Рядом с Наруто, оседлав стул, сидел грустный Саске. Вся его спешка, весь тот путь, что он преодолел в беспокойстве о товарище по команде, оказался напрасными. Развеявшийся в Конохе клон предупредил Наруто о появлении Итачи с каким-то синемордым громилой. Предатель с товарищем не постеснялись зайти в самое многолюдное заведение Конохи, полюбоваться на официанток, по крайней мере, любовался синемордой. Лицо брата Саске было бесстрастным, поесть знаменитого на всю страну огня рамена. Подобная выходка не осталась незамеченной в настороженной после нападения звука Конохе, поэтому Нукининов постарались задержать двое бдительных, Наруто считал их идиотами, так убийцу Джонинов. Только чудо, в виде вовремя подоспевшего толстобровик Сенсея со своим вечным соперником, позволило никому не погибнуть. Чудо и целительная чакра Карин Тян. И вот, после того, как Саске нашел Наруто, у них не оставалось никаких занятий, кроме как сидеть, скучать и ждать возвращения извращенного ученого. Стук в дверь наконец-то раздался, когда Наруто уже был готов скакать от нетерпения по потолку. Спокойное ожидание никогда не было его сильной стороной. Радостно подбежав к двери, он резко ее распахнул. Иросен. Возле входа стояли две фигуры, закутанные в черные плащи с красными облаками. Из-за спины одной выглядывала рукоять огромного, не меньше, чем кубики Рибача, меча. «Наруто-кун, ты пойдешь с нами», — монотонным голосом произнесла фигура пониже. «А он точно Кьюби?» — беззаботно спросил синемордый громила. «Что-то мелковат». Наруто ошарашенно смотрел на двух нукининов С-класса. «Выходи, Наруто-кун», — продолжала фигура пониже. «Пора. Давай сначала отрежем ему ноги, чтобы не сбежал», — не унимался синемордый. Наруто все так же не мог найти слов. «Черные плащи и красные облака — это так круто, не так круто, как оранжевый, но все же, воспоминания клона, не то, что увидеть подобное вживую. Мне мама говорила не ходить с незнакомыми людьми», наконец отмер Наруто. «Хотя чего это я, у меня нет мамы, как и у тебя, Итачи-учиха. А почему у тебя нет мамы? Ой, да ты же ее немножечко убил, ахахаха, а он мне нравится». На лице синемордого читалось искреннее удовольствие. Лицо Итачи сохраняло стоическое спокойствие. «Кстати, Итачи, кое-кто хочет передать тебе привет». Из-за спины Наруто вышел разозленный Саске, в глазах его крутились три Тамои Шарингана. «Здравствуй, старший брат, давно не виделись, урод». «Второй Шаринган, я думал, твой клан был полностью уничтожен тобой». Несмотря на вопросительный тон, было не похоже, что синемордова интересует ответ. «Я ненавижу тебя, старший брат, я выжил только для того, чтобы вцепиться в твое горло». На руке Саске начали потрескивать синие разряды. «Стой, Саске!» Схватил его за руку Наруто. «Не здесь. Могут пострадать окружающие». С этими словами Наруто с Саске на поводу бросился к окну. Нукинины немедленно последовали за ними. На широкой улице Наруто резко развернулся. Руки его мелькнули в печатях. Техника призы. Резкий взмах забинтованным свертком. И довольный голос синемордова произнес: «Ничего не выйдет, моя самихада пожирает чакру». Наруто с трудом сдержал отчаянный возглас. «Невозможно, немыслимо. Даже нукинины С-класса, люди, которых положение обязывает быть осторожными и скрытными, не знают о правилах Каринтян. Рассказывать свои секреты пусть и слабому, но противнику, не то чтобы этого не было написано в книге Бинга, но все равно недопустимо». Рядом раздался треск, напоминающий чириканье огромной птичьей стаи. Стихия молнии. Тысяча птиц. Мостовая взорвалась осколками, и мир замер, показав стоящего рядом с огромным кратером Итачи, удерживающего за руку Саске. С рук Наруто сорвались два куная с маленькими бирками на рукоятях. Итачи отпустил Саске и легко отпрыгнул назад. Раздался оглушительный взрыв. Вместо окровавленного трупа Саске во все стороны брызнуло щепками бревно. «Эй, неудачник, ты мог меня зацепить», — возмутился Саске. «Мой товарищ по команде не мог попасться на такую ерунду», — не согласился Наруто. И уже тише добавил. «Придурок, хватит». Синемордый смотрел без удовольствия. «Ну что, блондинчик, тебе отрезать руку или ногу, а может обе ноги сразу? О, наконец-то, дзюцу разговора с противником». Возбужденно запрыгал Наруто. «Я давно хотел попрактиковаться в этой технике». Синемордый разразился глубоким искренним смехом. «Знаешь, малыш, а ты мне нравишься. Даже не хочется, чтобы ты умер. Так в чем проблема? Бросай этих придурков и пойдем со мной. Ты ведь один из семи мечников тумана, друг Забузы Мамачи. Ты знаешь малыша Забузу? Ну, нас друзьями назвать было сложно. Я, Кисами Хашигаки, бывший мечник тумана. Да, я видел смерть Забузы. Несмотря на то, что он казался таким же придурком, как и вы с Итачи. Хотя нет, он не был идиотом, значит, сравнение с Итачи забираю назад. Хоть он и казался таким же кровожадным придурком, оказалось, что он очень хороший человек. И я очень жалею, что мне не удалось спасти его и Хаку. Так что оставь Итачи с его душераздирающей драмой и пойдем со мной. Я, Наруто Узумаки, глава Узумаки Ичизаку, моему клану не помешают сильные шиноби. Прости, сынок, но я не могу бросить свою миссию. Да и к унылому личику Итачи-куна я уже привык. Сынок, это я планировал тебя усыновить. Ну, знаешь, чтобы ты мог стать шиноби-листа. Насчет Итачи. Иметь напарником идиота, по глупости уничтожившего свой клан, прямой путь в могилу. Наруто с трудом скрывал свое изумление. В бою шиноби, тогда, когда все решают лишь доли мгновений, подобный разговор казался абсурдным. Он ни при каких обстоятельствах не смог бы произнести хоть пару слов. Слишком быстрым был Итачи, слишком опытным был Кисами. Но нет, Итачи неподвижной фигурой стоял и слушал их диалог, а позади Наруто в напряженной позе замер Саске. По глупости, он же говорил, что убил свой клан, чтобы испытать себя.